Глава 14. Через пару часов наш еще недавно бегающий завтрак, истекая ароматным соком, поджаривался над весело потрескивающим костерком, а мы с нетерпением дожидались, когда он дойдет до готовности. Дождались. Было очень вкусно. Бессонная ночь никак не сказалась на моем самочувствии. Мастер иной раз не давал мне спать и по 3 дня кряду. Наоборот, стремительный бег заряжал меня хорошим настроением, а тело явно было радо возобновлению необходимых ему нагрузок. 4 дня, целых 4 дня я, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, не занимался привычными мне упражнениями с мечом и посохом, и только сейчас почувствовал, как мне этого не хватает. Не испытывая привычных физических нагрузок, я начинаю чувствовать себя неуютно и неуверенно. Зато сейчас мой организм работает, выкладываясь по полной. Это просто восторг. Довольный малыш тоже очень рад дополнительным нагрузкам, бежит рядом со мной, повизгивая от восторга. Не может быть все и всегда хорошо и восхитительно. Закончилось и наше хорошо. Сегодня на нас напали разбойники. Эти самоубийцы решили, что раз их много, аж 30, то они с нами справятся. Не справились. Мне даже магию применять не пришлось. Только в этой заварушке я осознал, насколько умение моего учителя владеть оружием превосходит все то, что знают обои мои современники. Никто из них так и не смог даже прикоснуться ко мне. А ведь были среди них и настоящие воины. Ну, пусть бывшие воины, но они и владели оружием на уровне моего первого учителя, дядьки Михея, а его умение владеть мечом считалось, как я помню, очень и очень хорошим. Положили мы всех. Малыш, шутник, даже не стал принимать боевую форму верблюда. На мой вопрос «почему?» продемонстрировал мне картинку, как, увидев его второй облик, разбойники разбегаются, и я понял, что его тоже устраивала простая драка. Вот ведь размялись, намусорили, а прибирать? Пришлось просить стихию земли помочь с уборкой. Мне не отказали, и буквально на моих глазах земля приняла и упокоила погибших. На поверхности остался только металл, оружие, деньги, предметы повседневного обихода. Их мне пришлось собирать самому. Хорошего, качественного оружия я не нашел, а потому тащить с собой этот хлам мне не хотелось. Ну, как и бросать его без присмотра тоже. Тайник решил все мои проблемы. Небольшой памятный знак на стволе приметного дерева, немножко магии, и вот уже кроме меня его точно никто не найдет, даже случайно. Денег насобиралось всего ничего, 100 медяшек и пара десятков серебряных, но деньги лишними не бывают, это непреложная истина. Все бы хорошо, но после недолгого раздумья я осознал возникшую перед нами с малышом проблему. Разбойнички-то полегли в бою с нами наверняка не все. Где-то не очень далеко наверняка есть лесной лагерь и схрон, и там сейчас с нетерпением ждут возвращения своих. Преследователи нам не нужны, а потому ищем лагерь неприятеля. Малыш, посмотри, откуда они пришли. Давай-ка навестим оставшихся. Дорога до места, где был расположен лагерь разбойников, заняла у нас около часа. Находился он в низинке около небольшого лесного озера. Никаких построек, ни временных, ни постоянных в нем не было. Полукругом стояло несколько крытых фургонов, чуть в стороне паслись пара десятков лошадей, двое, по всей видимости, кошеварили у костра, человек 5 без видимого дела слонялись вокруг, то ли охраной занимались, то ли искали чего. Нам с малышом не составило большого труда подобраться к ним почти вплотную. Но нужно же было послушать, о чем люди добрые говорят. А то, будет ли потом возможность кого расспросить или нет, это как пойдет. А послушать было чего. У небольшого костерка, находящегося прямо передо мной, разговаривали 2 бородача, одетые в грязную засаленную одежду. Говорили громко, зло. «Не нравится мне все это. Что? Да голова наш больно круто прижимает». «Дурак ты! Он прижимает, потому и порядок. А чего тебе? Жратва есть, денежка водится, а скоро еще больше будет. Вот герцог заплатит за своих наследников, и будет прямо красота. Он ведь наверняка не будет мелочиться». «Ты думаешь, нам с этих денег много обломится?» «Много-немного, а обломится!» «А может, ему новых наследников проще сделать, чем за этих платить?» «Не, он мужик уже в возрасте. Говорят, у него долго одни девки рождались, даже в бастардах одни пигалицы, а сынок-то у него один. Да вот только что-то очень долго наш маг переговоры ведет. Четвертый день пацанчика мелкого на травах держим, как бы не скопытился. Да ну, пару дней продержаться еще должен, а там Макову подлечит и папочке передаст. А если высокородный папа только за парня заплатит, а за дочерей откажется? Больно много голова за всех троих запросил». «Так и что? Ты ж видал, какие девчушки, красотули-то? Голова говорил, что если они папаше не нужны будут, то он их в бордель за хорошие деньги продаст. А может, и нам что перепадет? Младшая еще совсем мала, а вот старшенькая уж больно хороша. После наших мужиков в бордель отдавать уж нечего будет. Заездит девку, мала она еще, вот сколько ей?» «Да годков 14 уж поди есть, ну, может, чуток поменьше. А мага нашего в городе не схватят, а то придут вот в лагерь страшники и прощай свобода, а то и голова». «Не, голова с магом хитрые. Маг наш будет выступать, как ничего не знающий посредник, у которого время для завершения сделки ограничено. Его точно тронуть побоятся. Герцог же не дурак. Наверняка же боится потерять своего единственного долгожданного сыночка». «Это да. Откуда ты про все это знаешь?» «Да услышал, случайно. Голова с магом разговаривал, а я за фургоном нужду справлял». «Ха! Вот тебе и ха! Ты смотри, не сболтни кому, что я тебе сказал, а то оба головы не сносим». «Это понятно. А вот ты, если все знаешь, скажи, зачем голова эту зверюгу связанную держит?» «Это ты про кого? Про девчонок или про коня?» «Да про девчонок я сам все понял, я про конягу». «Ну ты даешь! Да это не просто коняга, это элитный камхотец. Таких единицы в нашем королевстве, потому как на конягу они только внешне похожи. Камхотцы мало того, что сильнее и выносливее любого коня, они еще всеядные, и абы кому подчиняться не будут. Ты думаешь, чего он связанный лежит? Наш голова его с разграбленного каравана как трофей взял, а подчинить не может. Вот он и удумал измором его взять. Третий день вот ему уж ни пить, ни есть не дает, ждет, пока совсем ослабнет. А по мне так он скорее сдохнет, чем покорится. Вон как зло смотрит. Была бы морда развязана, так он бы уж давно от кого-нибудь кусок отхватил клыками своими. Вон, лежит, бока исхлёстаны. Раны гноятся, не кормленный, не поенный, почти без силы, как зыркнет. У него красные всполохи в глазах, у меня аж волосы дыбом. Я вот и близко подойти боюсь». «Что-то наших долго нет. Уже и готово все. А босс утром должен был из города выйти. Пора бы уже им и вернуться. Хорошо бы бабенок каких привели, а то скучновато в лагере последнее время. И пощупать некого. Вот все бы тебе щупать. Меня вот отсутствие мага беспокоит. С ним как-то безопасней, да и голова меньше злится. Сейчас вот явится наша, мага все нет, и будет он на всех злобу свою срывать». «Ничего, если баб притащит, ему не до нас будет». «А чего они к тракту без лошадей-то двинулись?» «Так на всех пока не хватает, да и обозных должны привезти будут. А пост-то вроде бы как большой, а охрана всего человек 15. Нашим-то на раз замахнуться. Это да». Пока слушал, все решал, что же мне делать. Пройти мимо связанных и измученных детей? Освободить их мне ничего не стоит. Ну а дальше что? Не могу же я бросить их в лесу. И на тракте не могу. И в городе не могу. Оставить в городе без присмотра тоже не могу. Слишком уж лакомый кусочек они себя представляют. Желающих погреть руки на богатстве герцога найдется немало. Ай, как же не хочется возвращаться в этот городишко. Вообще-то в городе я ничего ни о каком герцоге не слышал. Может, и не придется возвращаться. Кто знает, куда детки двигались, с кем, зачем. Но не могу пройти мимо. Попросил малыша проконтролировать издали лошадей, прикрылся плащом невидимости. Благо магов в лагере не было, и свидетелей применения магии тоже не останется. Пленники, находящиеся под действием дурман травы, стать ими не смогут. А потому 5 минут, и только треск костра, фыркающей лошади, тяжелое дыхание камхатца — вот и все звуки, раздающиеся в лагере. Еще 5 минут, и земля приняла тела погибших от моей руки разбойников. Никаких переживаний по поводу их гибели я не почувствовал. Люди выбрали свою дорогу, они вступили на нее, принесли немало горя и беды и получили заслуженное. Так, теперь камхатец. Наверняка его придется лечить при помощи магии, а дети — это лишние свидетели. Великолепный, сильный зверь был истерзан так, как будто его рвали собаки. Раны загноились, кожаные путы буквально впились в тело. Чисто черный, с пеной на губах, он все еще злой и непокорный. Опустившись возле него на колени, я, не обращая внимания на его всхрапывание, начал оглаживать ладонями его голову, пустив по рукам потоки живицы. Зверь задышал легче и затих. А я, не обращая внимания на его настороженные взгляды, освободил его от жесткого недоустка, опутывавшего его морду, и приступил к лечению многочисленных ран на его теле. Целых полчаса у меня ушло на его полное излечение. Это было совсем непросто, но я справился. Еще мгновение, и вот путы на ногах упали, давая ему свободу. Резко вскочив, он буквально шарахнулся от меня в сторону. Я не стал его преследовать. Да и ушел он недалеко. Заметив, что я, не обращая на него внимания, двинулся к фургонам, он остановился чуть поодаль и принялся внимательно за мной наблюдать. Подойдя к фургону, я подозвал к себе малыша и объяснил ему, что до тех пор, пока с нами дети, ему придется вести себя очень осторожно и не показываться им на глаза. Нет, я не боялся, что он их испугает. Я боялся, что они очень хорошо его запомнят. Все очень просто. Воин, спасший детей, — это капля, которая может затеряться в потоке, а вот воин с огромной собакой необычного вида — уже примета и очень заметная. А оно мне надо? Нет. А потому малышу придется потерпеть. Ну, он у меня мальчик большой, я знаю, справится. В фургоне на обычном дощатом дне лежало 3, связанных по рукам и ногам, детей. 2 девчушки, старшей из которых на вид было лет 12-13, младший лет 8 и мальчик не старше 4 лет. Первая мысль, мелькнувшая у меня в голове после того, как я их увидел, была сдобрена чувством паники. А что я с ними буду делать, когда они очнутся? Но испуг испугом, а пришлось лезть в фургоны и проводить диагностику. Хуже всех дела обстояли как раз у маленького наследника. Ему было совсем плохо. Его организм почти полностью обезвожен. Еще совсем немного, и помочь ему не смог бы даже я, но на все воля богов. Наверняка же боги заинтересованы в этом малыше, иначе я бы не появился здесь так вовремя. Ну, начнем. Работая, я внимательно его разглядывал. Его густые, сильно спутанные волосы были цвета светлого золота. Черты лица уже сейчас были правильными и утонченными. Принять его за ребенка простолюдинов не смог бы никто, даже если бы очень старался. Девчонки же были просто красавицами. Даже растрепанные волосы, поцарапанные лица, растрескавшиеся губы не портили их. Развязав и подлечив детей, я решил не приводить их пока в сознание, ибо у меня были еще дела. Мне нужно было собрать в дорогу припасы продовольствия, обыскать фургоны, освободить лошадей от сёдел и пут, но прежде выбрать 2 из них для дальнейшего передвижения высокородных отпрысков. Много времени у меня это не заняло. Ничего особо ценного я в фургонах не нашел. Ну, дорогая посуда, ну, серебряные столовые приборы, ну, изящные зеркала и цветные стеклянные бусы, и что? Лично мне все это ни к чему, герцогским деткам тем более, а потому придется оставить все как есть. Единственное, чего очень хочется, это встретиться с ушедшим на переговоры о выкупе магом, но это как боги распорядятся. Так, лошади готовы, мешок с припасами навьючен на одну из них, 3 теплых запасных плаща для детей скручены в скатку и тоже приторочены к седлам. Иду будить спящих. Разбудил. Теперь, думаю, может сбежать, Двое заливаются слезами, а третья, глотая слезы, пытается их успокоить. А что это я стою? Я же маг, целитель. Мастер же учил меня работать сознанием. Ну вот и все. Уже не орут, не плачут, даже не всхлипывают. Как же хорошо, что я, работая с магией, черпаю ее не из собственного резерва, а из окружающих меня потоков. Отрезать меня от них можно только поместив в специальное помещение, но и тогда у меня будет в распоряжении мой резерв и мои накопители, наручи. А от них меня отрезать невозможно. Уж этому мастер меня учил в первую очередь. Старшую девочку звали Алия, младшую — Линкия, наследника — Димаш. Ехали они в сопровождении мамок, нянек, охраны, гувернёров, мага и взрослого кузена в лазурный замок, к папочке. До недавнего времени вся детвора воспитывалась и проживала на территории мамы-герцогини. Папа, герцог австрогинский, раньше участвовал в воспитании деток только изредка, наезжая в гости пару раз в год. Но вот недавно, после трех неудавшихся покушений на маленького наследника, он решил заняться воспитанием и охраной своих детей лично. Ну как лично? Он решил, что детям будет более безопасно проживать с ним в более защищенном замке. Путешествовали они и с комфортом, по маме не скучали, ибо любимые няни были при них неотлучно. Ничего не предвещало беды. По словам Алии, перед нападением накануне вечером слег от пищевого отравления маг, и все собрались задержаться в гостеприимной деревушке на лишние пару часов, но кузен настоял на дальнейшем продолжении пути. Магистру Лавинье было приказано привести себя в порядок и догнать караван к следующей стоянке. Но до следующей стоянки караван не добрался. Разбойников было очень много, мага не было, из обслуги и охраны в живых никого не осталось. О судьбе кузена девочка ничего не знала. И самое главное, для того, чтобы доставить детей в лазурный замок, возвращаться мне не придется. Какой же я молодец! Так хочется погладить себя по голове и сказать спасибо учителю, который вбил в мою голову постоянную заботу о безопасности, ибо благодаря им я успел вовремя заметить приближающуюся к лагерю магическую искру. Возвращался маг. Заметил я его очень вовремя, время от времени проверяя окружающую местность на магические всплески. Он был еще довольно далеко. Избавиться от него я попросил малыша, чем очень его порадовал. Мой верный друг уже было совсем решил заскучать, а тут такое. За безопасность малыша я совершенно не переживал. Во-первых, маги ему навредить невозможно. Во-вторых, маги, как правило, почти не владеют холодным оружием, а он великолепно обучен. Через полчаса, когда накормленные дети были готовы двинуться в путь, ко мне в голову пришла картинка. Малыш отчитался о великолепно проделанной работе. Никакой маг под ногами больше путаться не будет. Можно было бы, конечно, взять его в плен, допросить на тему того, кто же заказал похищение детей герцога и должны ли они были живыми вернуться к папочке. Но после здравых размышлений я решил не ввязываться в это дело, хотя уже и так обеими ногами в нем. Куда уж еще-то? К моему глубокому облегчению старшая принцесса великолепно держалась в седле, и потому я смог доверить ей младшую сестренку. А вот парнишку пришлось брать в свое седло мне. Хорошо еще Али оказалась очень практичной особой, и когда успокоилась, обыскала брошенные фургоны, нашла сундуки со своими вещами, и теперь обе девчонки были одеты в костюмы для верховой езды. А то даже не знаю, как бы они выглядели в платьях, сидя в седле по-мужски.